Глава 7. На другое утро, завтракая и медленными глотками попивая кофе, Даша прикинула, что ждет ее сегодня. После вчерашнего напряженного, но триумфального дня, сегодня у нее расслабуха. Ну, может, снимет 1-2 сюжета для новостей, и все. На 5-часовом служебном она поедет домой. И вдруг, о боже, ведь сегодня в 7 приедет Горин. Остатков сна как не бывало. Так-так-так, прибраться само собой. Приготовить что-нибудь вкусненькое не помешает. Надо угостить дорогого гостя. Тем более злые языки поговаривают, что жена кормит его полуфабрикатами супермаркета. Пусть почувствует себя как дома. Отъестся бедненький. И вдруг холодным душем мысль. А Пашка? Вот уж кто будет не к месту. Нет, решительно, он все испортит. Горин увидит его, сразу все поймет. А поговаривают опять же, что он очень строгих правил. Жене не изменяет ни-ни, даже не смотрит ни на кого. И главное, он категорически против гражданских браков. Даша представила, как, увидев Павла в тапочках и пленялых домашних трико, Горин удивленно вскинет свои тонкие брови, как окаменеет и станет подчеркнуто официальным его лицо, как он быстренько откланяется и удалится, унося с собой померкший образ новой телезвезды. А если это отразится на ее карьере? Не дай бог, вот уж-то... Даша уже почти с ненавистью посмотрела на дожевывавшего бутерброд Пашку. Надо срочно действовать. Еще не зная, что она ему скажет, Даша положилась на импровизацию. «Слышь, Паша, сегодня к нам Горин пожалует». «М? Ну, хотел посмотреть, как я устроилась». «Что ж, пусть посмотрит, куда денежки истрачены». «Паш, у меня просьба. Тебя сегодня вечером быть здесь не должно». Павел аж подавился горячим кофе. «С чего это, а? И где мне быть?» «Сегодня ты будешь в гостинице». «Да с какой это стати? Вот еще! Чего это ты выдумала?» Тут уж Даша почувствовала, как в ней закипает гнев. «Слушай, Горин купил квартиру мне, а не тебе». «Спасибо, что напомнила, а то я совсем забыл. Ты что, всегда теперь мне об этом напоминать будешь? Что ты сейчас этим хотела сказать? Что я приживал?» «Я ничего такого не имела в виду. Зря ты обижаешься. Это такая же моя квартира, как и твоя. Ведь если бы не твоя помощь, тогда не видать мне этой квартиры, как своих ушей. Я только хотела сказать, что Горин-то этого не знает. Он купил квартиру мне и хочет посмотреть, как я здесь устроилась. Но мы живем вместе. Он этого не знает». «Так узнает. Я вообще давно хотел тебе сказать, что пора нам официально обнародовать наши отношения. Да и оформить бы их не помешало. А тут как раз удобный повод. Сам приедет и все увидит». «Нет, так делать не надо!» Паша отодвинул чашку с кофе и сидел насупившись. Наконец он заговорил, и слова падали тяжело, как камни. «Видно, есть доля правды в том, что у нас болтают, будто бы Горин в тебя втрескался». «Глупости! Он прекрасный семьянин!» «До поры до времени! Что, убрать меня решила? Я всего лишь пешка в твоей игре, так?» И пешкой был в соленом озере, когда ты меня использовала для своих целей. И пешка сейчас. Ах, как красиво ты, оказывается, умеешь говорить. Говорю, как умею. Я давно это видел. Но мне хотелось верить. Когда ты взяла меня с собой, я уже было и вправду подумала, что ты действительно не можешь без меня. А теперь я вижу, что ошибался. Ты хочешь меня спрятать, как тапочки любовника, когда муж возвращается с работы. Перестань, ты болтаешь всякую ерунду. Павел отодвинул чашку с недопитым кофе и задумался. Вид у него был грустный и какой-то обреченный. Даше стало жаль его. Но еще больше ей стало жаль себя. Если из-за детского упрямства этого мужчины она потеряет расположение своего благодателя. Как же сделать так, чтобы он согласился с ее доводами? После минутного молчания она решила сменить тактику. «Послушай, Пашенька, ты несправедлив ко мне. Дорогой мой человек, я беспокоюсь только о нашем счастье. Ты мужчина, ты прямолинейно рубишь с плеча, а я женщина, мудрая, как змея. Я просчитываю все ходы наперед. Послушай меня, когда я ставила Горину условие, что перееду, если ты будешь трудоустроен, он в лоб спросил меня, не живем ли мы вместе. Я сказала, что не живем, что я хлопочу за тебя, как за классного режиссера, за настоящего профессионала. Вспомни, как враждебно нас приняли. Но мы вели себя безукоризненно. А если бы эта свора узнала, что мы живем вместе, нас бы в грязи измазали и Горину донесли. Сказали бы, Горин притащил девку из деревни, а она за собой еще своего сожителя. И все за деньги компании. А Горин примерный семьянин, он не любит всяких там гражданских отношений. Паша, если он приедет и застанет тебя здесь в тапочках, и я, и ты полетим с пьедестала, поверь мне, это нам повредит. Я тоже хочу, чтобы мы оформили отношения. Но пусть все будет красиво и порядочно. Мы поженимся, вот тогда уж и будем официально принимать гостей, в том числе и Горина с женой. Я права? Наверное. В любом случае, поступай как хочешь, пожал плечами Павел. Ну и когда мне вернуться? К примеру, в 9? К примеру, в 9 вы закончите? Общаться. Или в 10? Давай поступим так. Сегодня было бы лучше, если бы ты заночевал в гостинице. Честно. Я не знаю, во сколько уйдет Горин. А выпроваживать я его, естественно, не могу. Так вот, чтобы не получилось так, что он за порог, а ты на порог. Хорошо, ты права. Извини. Казалось, Павел успокоился. Когда Даша приехала на работу, триумф ее продолжался. Те коллеги, которые смотрели передачу дома, спешили поздравить ее с успешным дебютом. Покрутившись на студии и приняв поздравления от всех желающих, Даша сбежала домой даже раньше, чем в 5. По дороге она купила кое-какие продукты, в том числе и бутылочку водки. Конечно, спиртное – это по мужской части. Обычно с дамой закуска. Но ведь генеральный директор наверняка планирует нанести ей официальный визит, без всяких там. Ее же интерес в том, чтобы разбить стену официоза. Подумать только, они до сих пор на «вы». Дома Даша поспешно прибрала квартиру, благо прибирать было особо нечего. Вещей молодая семья не успела накопить. Поэтому главная ее задача состояла не в наведении чистоты, а в том, чтобы уничтожить следы пребывания в квартире чужого мужчины. Затем она напекла блины и нафаршировала их красной икрой. Скромненько и со вкусом. Застолье ведь не будешь закатывать, да и некогда готовить, а угостить хочется, чтобы было и вкусно, и по-домашнему. Когда столик на кухне был аппетитно сервирован, а бутылочка уже несколько часов томилась в холодильнике, Даша вспомнила, что не продумала свой образ. Впрочем, что тут думать? Она должна предстать перед ним с одной стороны во всеоружии, с другой – по-домашнему просто. После длительных размышлений она выбрала коротенький халатик, открывающий ее длинные стройные ноги, и белые носочки, придавшие ей сходство с Лолитой. Ровно 7 вечера в прихожей раздался звонок. Открылась дверь, и у Горина перехватило дыхание. Все рабочие моменты, которыми была забита его умная голова, разом испарились. Официальный настрой от предвкушения планового визита к сотруднику вмиг улетучился. Перед ним стояла девушка его мечты, с задорными черными кудряшками, чувственными губами, с обнаженными голыми ногами. Он привык ее видеть в деловом костюме, а теперь увидел в домашнем. Она предстала перед ним по-новому, вмиг став для него такой близкой, словно разрушилось что-то, что разделяло их. Горин растерялся и молча стоял, пожирая девушку глазами. Молчание нарушила хозяйка квартиры. «Добрый вечер, Игорь! Милости прошу к нашему шалашу!» Она посторонилась, пропуская его. Игорь вошел в прихожую, осмотрелся. Маленькая прихожая, уютная и теплая. На вешалке в виде оленьих рогов его пуховик. Над большим зеркалом в тяжелой оправе изящный светильник в виде лилии. И вдруг возникшее было смущение улетучилось. Он почувствовал себя так уютно, словно пришел к себе домой. «Добрый вечер, Даша!» «Ну, показывайте вашу новую квартиру. Как руководитель хочу убедиться, что мой сотрудник ни в чем не нуждается. Или нуждается. У вас есть сейчас прекрасная возможность наглядно показать недостатки, заявить о потребностях, пожаловаться». «Да нет же, Игорь, никаких жалоб нет. Квартира прекрасная. Ремонт тоже хороший. Конечно, со временем можно все усовершенствовать, делать по-своему, но уже и сейчас все чистенько и, по-моему, уютно. Судите сами». Игорь последовал за хозяйкой. Она поочередно включала и выключала свет в туалете, в ванной, деловито отчитываясь перед ним, как были потрачены казенные деньги. В ванной пришлось заменить смеситель, в кухне раковину. Игорь рассеянно слушал. Он ощущал себя страшно взволнованным, так что сердце мучительно билось о грудную клетку. Он наедине с ней. Да что же это в самом деле? Влюбился он, что ли? Неужели его чувства к этой девушке? Нечто большее, чем восхищение ее профессионализмом. Игорь привык говорить себе правду, какой бы неудобной или неприятной она ни была. А потому он вынужден был признаться: да, похоже, что он влюблен. Иначе чем и объяснить бешеное биение сердца, прерывистость дыхания, головокружение, когда она подходит настолько близко, что он ощущает аромат ее волос? Такое с ним в первый раз. Он машинально приложил руку к горлу, словно хотел помешать сердцу выпрыгнуть наружу. От Даши не укрылся его невольный жест. «Что-то не так?» «Нет-нет, просто душно». «Душно? Это бывает. У нас очень хорошо топят. Вы же видите, я совсем раздета, иначе не выдержать в такой жаре». Даша нервно рассмеялась, неловко одернула халатик. Этим смущенным жестом она словно оправдывалась за свой чересчур свободный наряд. «Пойдемте на кухню, там у меня открыто окно». На кухне взору Горина предстал красиво сервированный столик с аппетитными блинчиками. «Садитесь, Игорь, я не могу отпустить вас без угощения». «О, нет-нет-нет, я спешу, спасибо. Я смотрел квартиру, убедился, что жить в ней можно, а теперь мне надо бежать. Кстати, у меня приготовлен в честь новоселья небольшой подарок». Игорь с неловкостью человека, не привыкшего дарить подарки, извлек из портфеля тостер. «Вот, пожалуйста, кушайте по утрам тосты. Надеюсь, что эта полезная штука украсит вашу кухню и ускорит приготовление завтрака. Сам я обожаю тосты по утрам». Он наконец-то улыбнулся, и в его суровом официальном облике появилось что-то человеческое. «Спасибо!» Даша приняла из его рук тостер и тут же нашла ему место на обеденном столе, прямо под розеткой. «И вы думаете, что после такого чудесного подарка я дам вам вот просто так уйти? Нет!» «Ну, Даша, я на самом деле спешу!» «Нет, Игорь, 10 минут погоды не сделают, а если вы уйдете, не угостившись, я обижусь на вас, правда! Тем более, что тостер надо испробовать!» «Хорошо!» После небольшого колебания согласился Игорь. «Вот и отлично! Снимайте пиджак, у меня правда очень жарко. Вот, я повешу пиджак на спинку стула, чтобы он не помялся». Игорь сел за стол. Даша включила электрический чайник, а сама ловко достала рюмки и полезла в холодильник за бутылкой водки. «А это что за новости?» – нахмурился Игорь. «Даша, это лишнее. В такой-то мороз? Да в пятницу? Бросьте!» Хозяйка торжественно установила бутылку. «Ну, мужчина, может, откройте?» «Я вообще к спиртному отношусь осторожно, не любитель». «Игорь, вы только представьте, что я очень одинока в этом городе. У меня есть только моя любимая работа, и мне не с кем отметить новоселье. А новоселье обязательно надо отметить. Иначе хорошей жизни в новом доме не жди. Вы не суеверны? А я так очень». «В самом деле», — подумала Игорю, — «куда он так спешит?» «В самом деле», — подумала Игорю, — «куда он так спешит? К маленькому сынишке? Но тот неделю живет у бабушки. Заберет он его только завтра. К тому...» «Кому же? К Лене? О, нет. Лены ему хватает на работе. К тому же, после своего неожиданного и ошеломляющего открытия, ему самому очень хотелось остаться. В самом деле он живет как автомат. Только дела, только работа и ничего для себя. Ничего страшного не случится, если он немного расслабится». Игорь решительно потянулся за бутылкой, неловко открыл ее и старательно разлил в рюмки. «Наверное, я должен сказать тост на права гостя. Так вот, Дашенька, давайте выпьем за то, чтобы вам тепло и уютно жилось в новой квартире, чтобы бытовые проблемы не отвлекали вас от работы, от творчества. Со своей стороны я готов, да и обязан, как руководитель, создавать условия для работников. Итак, за счастливую жизнь в новой квартире!» Они чокнулись. Игорь опрокинул в себя рюмку и чуть не поперхнулся. Не привык он употреблять алкоголь, а крепкие напитки тем более. Дрожащей рукой он потянулся за блинчиком, закусил и аж зажмурился от удовольствия. «Дашенька, клянусь, я в жизни не ел ничего вкуснее!» «Спасибо! Блинчики меня научила печь бабушка, когда я еще в школе училась». Даша водку выпила хладнокровно, так как, в отличие от Горина, привыкла к крепким напиткам. Она почмокала губами, оценивая качество напитка. Холодная, вроде мягкая. А, впрочем, водка и в Африке водка. Задумчиво глядя на своего начальника, сидящего напротив белоснежной рубашки, которая так шла к его темным волосам, она невольно залюбовалась им. Высокий, стройный, перспективный. Подумать только, все это богатство досталось какой-то Лене Бачуриной, мужиковатый, нехозяйственный. А я, красавица, умница, вынуждена довольствоваться каким-то деревенским ассистентом режиссера. Ему-то понятно, за счастье. Благодаря моему таланту перебрался в большой город на все готовенькое. Я обеспечила его работой, поселила в своей квартире. Понятно, что ему не терпится оформить отношения, ведь в таком случае он упрочит свое положение и тогда от него уже не избавится. Ну уж нет, этот прекрасный молодой человек должен достаться мне. Только он достоин меня. Я буду бороться за него и выиграю. Даша решительно разлила водку по рюмкам. «У меня созрел тост», — объявила она. «Но сначала я хотела попросить вот о чем. В России есть традиция во время застолья переходить на «ты». Так вот, я хотела сказать, что я пока еще не Любовь Марковна, не обязательно называть меня на «вы». «Принято», — с готовностью отозвался Игорь. «Так, за что пьем?» «Пьем за то, чтобы все наши проекты воплощались в жизнь с блеском». «Коротко, но ничего уже не добавишь. За наши проекты!» Игорь залпом осушил рюмку. Судя по его довольному виду, на этот раз пошло куда надо. С завидным аппетитом он стал уплетать блинчики. «Игорь, расскажи о себе, как ты попал на ТВ?» «Ну...» — активно жуя блин, начал свой рассказ Игорь. «Я бредил телевидением с детства. А попал на нашу студию очень просто. В 7-м классе взял, да и пришел. Хочу, — говорю, — учиться делать телевидение. Надоедать вам не буду, ну и вы, будьте любезны, не прогоняйте меня». Сначала ко мне отнеслись с иронией, а потом привыкли. Если по какой-то причине я с неделю не появлялся, меня уже искали, спрашивали, что случилось. Постепенно я стал полезен, выполнял мелкие поручения, потом инженеры в минуты досуга, смеха ради, выучили меня некоторым азам монтажа, работы с пультом. Так что, Дашенька, я, можно сказать, вырос на студию. Ну а потом, после школы, окончил институт кино и телевидения в Питере и вернулся уже дипломированным специалистом. Желания остаться в Питере не было или не представилось возможности? Возможности были. Мне предлагали на кафедре остаться, да и вообще приобретались какие-то связи. Так что возможности были, а желаний не было. Неужели? Насколько я знаю, все только и думают о том, чтобы уехать из провинции в столицу. Не все, но многие. Тут спорить не буду, только я к ним не отношусь. Я, как бы это сказать, не представляю себя в отрыве от нашего города, вырванным из контекста. Все здесь родное. К примеру, если ты в гостях в каком-нибудь шикарном доме, ты можешь повосхищаться, поудивляться, но вернешься все равно в свой дом и подумаешь. В гостях хорошо, а дома лучше. Так и я. Я тоже очень люблю свой городок, но я получила от тебя предложение, от которого не смогла отказаться. И уехала из моего родного городка теперь уж навсегда. Но я не могла не принять предложение. Ведь передо мной открылись возможности заниматься телевидением на более высоком уровне. Я понимаю, что вы... Что ты хочешь сказать? В большом городе я мог бы заниматься телевидением более профессионально. Это так. Но, понимаешь, так же профессионально я хочу заниматься телевидением у себя дома. Я вернулся сюда для того, чтобы вытащить наше местное телевидение из болота провинциальности, подтянуть его к столичному уровню. И я очень рад, что в итоге меня поставили генеральным директором, потому что на такой должности у меня развязаны руки. Я могу воплотить в жизнь свой замысел. Как это благородно – вытягивать провинциальное телевидение на столичный уровень. Глаза у Даши заблестели, она смотрела на Игоря с обожанием. «Да, это здорово. Я рад, что ты со мной согласна. Но, к сожалению, не все на студии разделяли мою цель. Когда я, осмотревшись и изучив ситуацию, начал потихоньку реформу, против меня такой ор поднялся, в основном со стороны старой гвардии. Как же, они мэтры! Но все эти заслуженные дяденьки и тетеньки, которые воспитали меня, и спасибо им за это, они все, к сожалению, остались в своем прошлом, работали по старинке, как привыкли. А телевидение ведь не стоит на месте, оно развивается. Меня всегда огорчало, что когда после столичных передач врубался наш эфир, контраст был разительным. Сразу бросалось в глаза, что это начало свое вещание провинциальное ТВ. Другая картинка, другой ритм. Да, я тоже это всегда замечала. Сначала я пытался взывать, уговаривать, но злоба становилась тем больше, чем настойчивее я был. Мне сказали, что разочаровались во мне, что они меня воспитали, и им жаль, что я обманул их ожидания. И тогда я понял, что пришло время выбирать. Либо смириться и остаться для всех хорошим, либо реализовывать таки свои мечты, но при этом потерять расположение своих бывших покровителей. Я выбрал второе. Я перестал уговаривать и стал действовать жестко. Либо менять и формат своей программы, либо до свидания. Но засорять эфир отстоем я не позволю. Самые гордые ушли на заслуженный отдых. Большая часть, конечно, осталась. Программы их закрыты, но они делают вид, что создают что-то новое, каким-то потугами прикрывая свою творческую импотенцию. Да, они меня ненавидят, но что делать? Да, это неприятно, но я уверена, что большинство поддерживает тебя, что у тебя есть единомышленники. Да, к счастью, телевидение – дело коллективное, один тут ничего не сделаешь. Поэтому первое, с чего я начал, я создал свою команду. Я выбирал людей молодых, талантливых, некоторых, например, Васю Карманова, взял со стороны. Вася к своим 40 годам хлебнул лихо, зато он предан мне, как собака. Предлагаю выпить за команду, за то, что у тебя, у нас, всегда были единомышленники, вернула Даша. За это выпью с удовольствием. Они выпили, с минуты молча закусывали, затем спиртное сделало свое дело. Игорь разговорился так, как, наверное, никогда в жизни. Он был явно в ударе. Глаза, обычно холодные, тусклые, сверкали. На бледных щеках загорелся лихорадочный румянец. «Даша, я надеюсь, ты тоже относишься к числу моих единомышленников?» «Конечно! Можешь в этом не сомневаться!» «Наверное, поэтому мне так приятно обсуждать с тобой эту тему. Ты любишь телевидение, как и я. Так вот, я с чувством удовлетворения стал замечать, что мои труды не пропали даром. Наш эфир совершенствуется, постепенно, со скрипом, но совершенствуется. И вот этот последний проект, не передать, как он для меня важен. Многие меня не понимают, осуждают, что я переманил тебя к нам, даже квартиру купил. А я не только квартиру, я гораздо больше рад бы сделать для ценного специалиста. Ведь этот телепроект, я считаю, что это настоящий прорыв. Ты только подумай, мы впервые в истории местного ТВ попробовали себя в интерактивном проекте, в прямом эфире, и мы показали, что можем. А главное, вот ты скажи, до сих пор какая-нибудь провинциальная телекомпания посягала на то, чтобы снимать художественные фильмы? Думаю, что нет. Нет. И вот, пожалуйста, смогли же. И достойно смогли, я считаю. Ты знаешь, Даша, для меня это символично. Сначала короткометражные художественные фильмы, потом полнометражные, сериалы. Почему бы и нет? Ты можешь возразить, что сериалов и так на всех каналах хватает, бразильских и прочих. Так вот именно, что все они не про нашу жизнь, а мы делали бы про нашу. Рейтинг бы зашкаливал. Ты говоришь, как Вася Карманов. Вчера, когда произносил тост, он такого наговорил о будущем телевидении, просто из области фантастики. Когда-то все казалось фантастикой. Полеты в космос, например. Мы на космос не замахиваемся. У нас задача проще. Да неужели не сможем? Таким руководителем точно сможем, вернула Даша. Спасибо. И вот еще что. В советские времена люди привыкли, что пресса может все. Она решала любые проблемы, находила управу на любого начальника. Сейчас этого нет. Хоть и называют прессу пятая власть, а реально никакой власти. Журналисты глотку дерут. А Васька, то бишь власть, слушает да ест. Значит, надо вернуть прессе прежнее могущество. Сейчас пресса развлекает, и это правильно. Пресса должна и развлекать, и просвещать, и наказывать, и пробуждать. И я подумал, что пока раскручивается наш проект, параллельно надо подумать и начать подготовку нового проекта. Это будут фильмы, но основанные на реальных событиях, этакие реалити-шоу с использованием компромата на властные структуры. Вот тогда пресса покажет свое могущество, свое право на звание пятой власти. К примеру, выходит серия, где действующее лицо – губернатор. Но все это в иносказательном виде, на основе собранного журналистами компромата. И открытый финал. То, что покажет следующая серия, зависит от действий губернатора. Размахивая руками, Игорь взволнованно высказывал то, о чем не говорил еще никому, что в виде неясных образов только формировалось в его уме. «Ничего себе планы! Браво!» Даша слушала, открыв рот. Перед ней телевизионный бог. Какой уж там режиссер Паша! Вот это было бы эффективный рычаг управления. Ну, конечно, тут надо думать и думать, пока это только акварельные наброски, да еще и высказанные под воздействием алкогольных паров. Но думать уже надо. Игорь, я поняла, чего ты хочешь, и готова подготовить концепцию этого проекта. Дай мне, ну, неделю. Не маловато? Но ведь это будет черновик проекта. Главное, чтобы было хотя бы что-то. Потом от этого можно оттолкнуться, что-то убрать, что-то добавить. Можно привлечь к обсуждению наших единомышленников. Вась уж наверняка что-то дельное мог бы подсказать. Боже, как я счастлив, что в моей команде появилась ты! Игорь смотрел на Дашу с восхищением. А знаешь, об этом проекте я никому не говорил, даже жене. Отчего же? Я уверена, что Лена твоя единомышленница, к тому же баба головастая. Мне тоже казалось, что она моя единомышленница. Но потом... Да и вообще... Игорь, как хорошо, что мы смогли поговорить в неформальной обстановке. После рассказа о твоих планах я смотрю на тебя другими глазами. Ты все сможешь. Я с тобой, я готова тебе помогать. В порыве чувств Даша протянула ему руки, он схватил их и крепко сжал. Как я рад, что ты появилась в моей, повторял взволнованный Игорь. А я-то как рада, что я в твоей команде. Моя жизнь вообще круто изменилась после встречи с тобой. Если бы ты знал, Игорь, что ты значишь для меня, если бы ты знал. Игорь, растроганный ее словами, встал, обошел стол и подошел к ней. Даша потянулась ему навстречу. Оба стояли, держась за руки, и молча смотрели друг другу в глаза. Взгляды их были очень красноречивы. Огромные выразительные глаза Даши даже наполнились слезами от переизбытка чувств. «Игорь», — прошептала она, отчаянно понимая, что подходящий момент может не повториться. «Я так восхищаюсь тобой! Я так боготворю тебя!» «Спасибо, спасибо, родная моя!» — прошептал Игорь, растерянно и смущенно, и, резко притянув Дашу к себе, прильнул к ее губам страстным и долгим поцелуем. Ноги у нее подкосились, и она упала бы, но он подхватил ее, сел и посадил к себе на колени, продолжая судорожно ласкать ее. Однако Даша оправилась от волнения, поднялась и потянула его за руку. «Пойдем, я хочу быть с тобой». Игорь, возбужденный до лихорадочной дрожи, последовал за ней. Они вошли в комнату, где их ждала двуспальная кровать со свежим бельем, постеленным хозяйкой на всякий случай. Они упали на постель, продолжая целоваться. Причем опьяненный Игорь, кажется, мало понимал, что происходит. Зато это хорошо понимала Даша. Она легко скинула халатик и, прижимаясь к Игорю обнаженным телом, стала проворно расстегивать ему рубашку. Через несколько минут они уже лежали обнаженные на шелковых простынях. Игорь напал на нее с исступлением. Он дрожащими губами целовал ее тело, стонал, содрогался от желания. Его страсть передалась ей, и она, тоже дрожащая, исступленно прижимала его к себе. После того, как случилось все, чего они так хотели, Игорь, приподнявшись на локте, внимательно посмотрел в лицо своей любовницы, словно видел ее впервые. Раскрасневшиеся щечки, разметавшиеся пряди черных волос, спадающие на закрытые в истоме глаза, распухшие губы. «Я не знал, что это может быть так», — сказал он. «Я много чего не знал до встречи с тобой. Зато теперь я знаю, что я люблю тебя». «И я люблю тебя. Давно люблю», — прошептала Даша. «А раз мы это поняли, теперь мы вместе, всем назло». «Ты хорошо подумал?» — широко открыв глаза, спросила Даша. «Вот она, победа! И так быстро! Честно говоря, зная его пуританство, я думала, что он более крепкий орешек. Ну что ж, я его хотела, я его получила». «Иначе не может быть. Раз я люблю тебя, а ты меня, мы должны быть вместе. Компромиссов, вранья не признаю». «Но может, это произошло спонтанно. Все-таки мы выпили. Может, завтра ты посмотришь на все иначе?» «То, что я выпил, ничего не значит. Главное, я понял, что люблю тебя. Тоже давно люблю. Только я не признавался себе в этом. Со мной это в первый раз. Я принимал любовь за восхищение, уважение. Не волнуйся. Сейчас произошло то, что должно было произойти. Мы созданы друг для друга. Что касается меня, ты можешь не сомневаться, я свободна. Но ты жена, твоя жена работает с тобой. Это может повредить твоей карьере. Будет непросто, согласен, но наше счастье стоит того. У тебя ребенок. И что? Я останусь отцом? Даша обвила его шею руками и прижалась к нему. Вдруг он отстранился от нее и, пристально глядя в глаза, осторожно спросил. А этот Павел, с которым ты приехала, за которого ты просила, я слышал, что вы с ним близки. Нет, это сплетни. Вокруг меня, вокруг нас. Много сплетен. Он для меня никто, просто коллега. В этот момент раздалась трель звонка мобильного телефона. «Это у меня», — сказал Игорь. «Где мой пиджак?» «В кухне». Игорь выбежал, Даша приподнялась на локте и стала напряженно прислушиваться. Она поняла, что звонит Лена. «Да, все в порядке, скоро буду». Игорь вернулся, лицо его выглядело озабоченным. «Даша», — серьезно начал он, — «я еду домой. Обещаю тебе, себе, то сегодня же поговорю с Леной. Завтрашнего дня и навсегда я у тебя». Игорь выглядел трезвым. Кажется, хмель совсем испарился. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Даша. «Может, крепкого чаю?» «Нет, спасибо, я в полном порядке». Как только за Игорем захлопнулась дверь, зазвонил мобильный у Даши. «Привет!» – это Павел. «Ушел гость?» «Да». «Ну и как прошла встреча?» «Подарил тостер». «А, ну, я еду?» «Да, приезжай, если не лень». Даша встала, накинула халатик, прибрала постель и спрятала бутылку. Она чувствовала себя скверно. Во-первых, ей было стыдно перед Павлом. Во-вторых, сама ситуация напомнила ей пошлый анекдот. Напрасно она уговаривала себя, что ни в чем перед Павлом не виновата. Она ему не жена, она свободна и имеет право выбирать. Напрасно. Мысль, что из-за их внезапно вспыхнувшей страсти пострадают люди, Павел и Лена, размеренная жизнь которых нарушится, неотвязно мучила ее. «На чужом несчастье не построишь счастье», повторяла она, как заведенная. Через полчаса приехал Павел. Он выглядел спокойным, как обычно. «Ужинать будешь?» спросила Даша. «Конечно». «Очень удачно. Я как раз для нашего начальника приготовила блинчики с красной икрой». «Ого! Да вы зря время не теряли! Какой изыск, блины с икрой! Мне-то хоть что-то перепадет?» «Что-то перепадет». Павел прошел в кухню и сел на то место, где еще пару часов назад сидел Игорь. «Это вот этот тостер! Ну-ну! Чай согрей!» Даша включила электрический чайник, села напротив и стала ждать подходящего момента, чтобы начать неприятный разговор. Однако, как назло, Павел молча жевал блин и не шел на контакт. Даша лихорадочно соображала, что делать, промолчать? Но завтра приедет Горин, возможно, с вещами. Следовательно, к его приезду ставший ненужным сожитель должен быть удален. Сказать Горину, чтобы не приезжал? Ну уж нет, успех надо закрепить. Надо ковать железо, пока горячо. Промедление будет работать против нее. В конце концов, его жена тоже не будет сидеть сложа руки. Пустит в ход обнаженную натуру, слезы, ребенка. Нет, это исключено. Завтра Горин должен быть у нее. Значит, все-таки поговорить с Павлом и удалить его. Поговорить позже? Когда представится случай? А когда он представится? Вечер подходит к концу, скоро на боковую. При этой мысли Дашу передернуло. Уж это совсем неприлично, класть мужчину в постель, где только что она предавалась любви с другим. Да что же это такое? Почему именно она попала в такую смешную, пошлую и запутанную ситуацию? Она такая серьезная, целеустремленная, зацикленная на работе, а не на каких-то сентиментальных глупостях. Даша разозлилась, и жертвой ее гнева стал Павел. Она смотрела на него с ненавистью, и ей уже не было жалко его. «Послушай, я хотела поговорить с тобой». «Валяй». «Дело в том, что Горин, ну, в общем...» «Втрескался в тебя, как я и говорил», — спокойно подытожил Павел, продолжая размеренно жевать блин. «Вижу, что тебе это безразлично». Даша почувствовала, как в ней закипает раздражение. «Да что же это? Жует, никаких эмоций. Просто жвачное животное какое-то. Бесчувственное. А она-то еще жалела его». «А мне это безразлично», — Павел резко отодвинул тарелку. «Спасибо, очень вкусно. Надеюсь, Горин тоже оценил. И это повлияло на его решение. Ведь решение было озвучено, так? В конце встречи?» «Да», — покорно кивнула Даша. «В конце концов, как это мило и деликатно с его стороны освободить ее от неприятного признания». «Вот видишь, я был прав. Я давно все видел. Я знал, что так будет. Это очень выгодно для тебя. Это поспособствует твоей карьере. А я что? Только обуза. Чай налей, пожалуйста. Могу я попросить хотя бы это?» Даша поспешно налила ему чай, судорожно кинула в чашку ложечку сахара. «Конечно, он сказал тебе, что разводится с женой, так?» «Так». «Вот тебе и примерный семьянин. Ну что же, селяви! Только я ему не завидую». «Почему?» «Как только он станет для тебя обузой, ты так же хладнокровно расстанешься с ним». «Чтобы Горин стал для меня обузой? Вряд ли». Павел молча пожал плечами. «Переночевать-то мне можно с тобой? Последний раз?» Даша сжалась. «Ну вот, начинается». Он опять угадал ее мысли. «Не беспокойся, я не трону тебя». «Конечно, о чем ты говоришь? Куда ты так поздно пойдешь?» «Как я устал! Как я хочу спать! Долго-долго и не просыпаться!» «Паш, это пройдет!» «Наверно. Время лучше, лекарь. Ладно, не буду тебя расстраивать. У тебя сегодня счастливый день». «А что ты намерен делать теперь?» «Я? Завтра напишу заявление на увольнение и уеду домой». «Ты с ума сошел? Попасть на ГТРК и уволиться?» «Да, и уволиться. Или ты думаешь, что я буду любоваться вашим счастьем? Смотреть, как меня жалеют, и слушать сплетни за своей спиной? Нет. С завтрашнего дня дорожки наши расходятся». «Твое дело», – пожала плечами Даша и подумала, что так будет лучше для всех. Павел прошел в спальню, однако уже на пороге заметил, что кровать застелена новым шелковым бельем цвета кофе с молоком. Он нахмурился, резко развернулся. «Соберу вещи и в гостиницу», – холодно сказал он. Сбор вещей занял у него 5 минут. Павел просто побросал в спортивную сумку, которая приехала из соленого озера, свои носки и рубашки, перекинул ее через плечо и исчез из Дашиной жизни навсегда. Тем временем Горин успел вернуться домой. Дверь он открыл своим ключом. Лена смотрела телевизор. Она вышла встретить его, запахиваясь в коротенький халатик. Игорь словно в первый раз увидел ее. Жесткие по-мужски стриженные волосы, крупные топорные черты лица, широкие плечи, словно она не женщина, а борец, жилистые худые ноги. Невольно он сравнил ее ноги с божественными ножками Даши и подумал, как неприятно и чуждо ему это, в сущности, самая близкая ему женщина, мать его сына. «Ужинать?» – спросила Лена. «Нет, я сыт». «Где же тебя накормили?» «Я же говорил тебе!» – раздраженно начал Горин. «Что сегодня после работы еду смотреть, как обустроилась Дарья. Вот она меня и накормила. И не задавай дурацких вопросов». «Ты не в настроении? Что-нибудь случилось?» «В каком смысле?» «Значит, случилось. Горин, я знаю тебя как свои 5 пальцев. Рассказывай». Горин поморщился, но тут же подумал, что это к лучшему. Сразу расставить все на свои места. Но то, что она сама начала разговор, тоже удачно. Не надо играть в дипломатию, думать, как приступить, да с чего начать. «Мне хотя бы раздеться можно?» – более спокойным голосом спросил он. «Конечно». Когда Игорь наклонился, чтобы снять ботинки, и его покачнуло, Лена заметила его состояние и удивленно воскликнула. «Игорь, ты что, пьян?» «Не пьян, но немного выпил». «Ты же не пьешь!» «Да, тут решил выпить». «И что ты пил?» «Водку». «А где, спрашивать тоже неприлично?» «Там, где и закусывал, у Дарьи?» «Ну, разумеется, удивительная догадливость!» «Может, крепкого чаю?» «Пожалуй!» Игорь прошел кухню, сел за стол, устало опустил голову на руки. Лена молча согрела чайник, поставила перед ним чашку. «Черный или зеленый?» «Давай черный, с бергамотом, покрепче!» Пока Игорь задумчиво отпивал маленькими глотками чай, Лена молча смотрела на него и, чувствуя, как отдаляется от нее этот самый дорогой для нее человек, уже не хотела, чтобы разговор состоялся, так как чувствовала, что ничего он хорошего ей не сулит. «Ты правильно догадалась, что что-то случилось», – начал разговор Игорь. «Игорь, если ты не хочешь сейчас разговаривать, не надо», – поспешила прервать его Лена. «Я же не в претензии, я все понимаю, отдохни, хорошо?» «Нет, не сейчас». «Все-таки лучше все расставить на свои места. Итак, я поехал к Дарье посмотреть, как она устроилась». «И как?» «Сейчас не об этом речь. В общем, я не любитель длинных предисловий, а потому скажу честно и прямо. Пообщавшись с ней, я понял, что я ее люблю и хочу с ней жить». «Неужели? Стоит ли спрашивать, поняла ли это Даша?» «Даша тоже хочет жить со мной». «Вы это поняли после того, как изрядно выпили водки, так? А до постели или после?» Ведь это тоже между вами было, так ведь?» Лену била мелкая нервная дрожь. «Ты пытаешься все свести к обыкновенному пьянству», снисходительно заметил Игорь. «Но ты не права. Мы могли не пить, ничего бы от этого не изменилось. Так было у вас?» Лена жадно ловила его взгляд. «Ну, было. Итак, мы решили...» «А ничего, что ты женат, что у тебя ребенок?» «Хм, а что после того, в чем я тебе признался, ты могла бы продолжить жить со мной?» «Конечно, потому что я люблю тебя, я хочу сохранить нашу семью. Я знаю, что у мужчин такое бывает. Они принимают страсть за любовь, они готовы разрушить самое дорогое – семью. Ради какой-нибудь красивой женщины. А потом страсть проходит, и оказывается, что и женщина эта уже не нужна, и семья разрушена. Отдохни, если у тебя будет желание, мы продолжим разговор завтра. На трезвую голову. Говорю тебе, завтра ничего не изменится». «И вообще, ты путаешь меня с теми пошляками, которые легко ложатся в постели и готовы бежать, вытаращив глаза за первой юбкой. Ты говоришь, что знаешь меня. Если бы ты меня знала, ты поняла бы, что если я решился на связь с женщиной, а тем более озвучил свое решение жене, значит, все очень серьезно. Я не совершаю необдуманных поступков». «Да, это должно было случиться. Когда я выходила за тебя замуж, я не могла поверить в свое счастье. Как он такой... «Такой и я! Я всегда жила в напряжении, что сказка кончится. Так и получилось. Моя ошибка была в том, что мне не надо было на тебе жениться. Понимаешь, до сих пор я никогда не любил. Я презирал любовь, так как считал, что это удел слабых, эмоциональных людей, которые не дружат с разумом. А я, человек рациональный, считал, что это иррациональное чувство не для меня. И когда я, как и всякий взрослый человек, стал подумывать о семье, я решил выбрать спутницу жизни не чувствами, которых у меня не было, а разумом. И я выбрал тебя. Ты казалась мне идеальной спутницей жизни. Да, так оно и было. Но, видно, чувство нельзя обмануть. Оно случилось, я влюбился. Первый раз в жизни, — Игорь беспомощно улыбнулся. Я не обманывал тебя, когда говорил, что я просто уважаю Дарью. Восхищаюсь ее как профессионалом. Я просто не мог разобраться в себе. А оказавшись с ней наедине... Поговорив в неформальной обстановке, я... У меня как пелена с глаз упала. Я понимаю, что тебе больно слышать это, но я пытаюсь быть с тобой честным. Я хочу, чтобы ты поняла меня. Я люблю ее. Это навсегда. А раз это так, естественно, я хочу быть с ней. И я не смогу теперь быть с тобой. Потому что это ложь, это неправильно. Ну, хорошо. Лена, молча глотавшая слезы, решила перевести разговор в практическое русло. Так как теперь мы будем? Да, как теперь? Я подаю на развод. Поскольку у нас ребенок, разводить будут через суд. Квартира, все, что у нас есть, остается тебе. С Антошкой я буду видеться на выходных. Честно говоря, мы и так виделись раз в неделю. Поэтому, я думаю, наш развод особо на него не повлияет. Наверное, он и дальше будет жить у бабушки. Ты же допоздна работаешь? Лена вздрогнула. Работаю? Боже! Как я буду теперь приходить на работу? Ведь все будут шушукаться за моей спиной. Какой позор! И она будет каждый день рядом, будет смотреть на меня свысока и смеяться мне в лицо. Я этого не переживу. Она разрыдалась. Это неприятно, согласен. Но не будешь же ты увольняться из-за этого. Будь выше, вот и все. Если увидит, что ты нормально все воспринимаешь, то интерес быстро пропадет. Лена продолжала тихо всхлипывать. Прости. Игорю стало не по себе. Я ничего не могу поделать. «И когда ты собираешься переходить к ней?» «Завтра», — оба молчали. «Как странно бывает!» «Как странно бывает! Сегодня я распланировала весь завтрашний день, во сколько мы заедем за Антоном, куда сходим вместе. Я хотела сводить его в кукольный театр, и как жизнь разрушает все планы. Теперь получается, что все это будет только без тебя». В кухне опять повисло тягостное молчание. После слов Лены о том... Как они могли бы провести субботний день с сынишкой, он впервые за этот вечер спросил себя, а правильно ли он поступает. Все-таки семья – это святое. Святое – мироощущение ребенка, который счастлив, если папа и мама вместе, и несчастлив, если кто-то из семьи выпадает. И не надо себя обманывать, что маленький человечек ничего не понимает. Святое – его репутация. Ни к чему ему сейчас пересуды, это может негативно отразиться на его карьере. Как назло, все они работают в одном месте. Весь этот спектакль с любовным треугольником будет на глазах у всего коллектива. А если этим воспользуются его враги... Еще он почувствовал угрызение совести. Он не слукавил. Лена действительно была ему идеальной женой. Единомышленница, которой можно было рассказать все. Она всегда поддерживала его. Он с уважением прислушивался к ее советам. Они были прекрасной парой. И разве можно вот так взять и перечеркнуть все? Предать самого близкого человека? А родители? До сих пор он не думал о том, как отнесутся к этому его родители. Они тоже очень уважают Лену. Не было ли его решение скоропалительным? А будь на его месте другой человек, он первый осудил бы его. Игорь нахмурил брови и крепко задумался. В конце концов, кто такая эта Даша Волкова? Что он вообще знает о ней? Молчание прервала Лена. Ты вот говоришь завтра. В ее голосе, до сих пор покорном, появились злые нотки. А твоя Пася успеет до завтрашнего дня выпроводить своего сожителя? Ты о ком? О Павле, конечно. Но об этом чернявеньком мальчике, которого она притащила из своей деревни. Он ее сожитель? Конечно. Откуда ты знаешь? Об этом все знают, они и не скрывают этого, особенно Павел. Он всем рассказывает, что скоро они поженятся. Он живет с ней? Естественно. Этого не может быть. Ну как же не может, они вместе ездят домой на служебном. Да говорю же, он и сам всем рассказывает. Получается, что твоя любовница скрыла от тебя этот факт. Очень предусмотрительно. А в эту минуту она, наверное, втолковывает ему, чтобы он убирался. Фу, как это гадко. Игорь, с кем ты связался? Мне казалось, что ты хорошо разбираешься в людях. Не надо читать мне морали и поучать меня. В бешенстве, почти с ненавистью, глядя на нее, закричал Игорь. Ты говорила, что хорошо знаешь меня. Так вот, ты не знаешь меня, ни черта. Я знаю, для чего ты заговорила о Павле. Ты подумала, что я обижусь на Дашу или стану ее презирать? И в итоге передумаю переходить к ней. Ты ошиблась. Еще минуту назад я сомневался, стоит ли мне это делать. Теперь я не сомневаюсь. Я его уничтожу. Она должна принадлежать только мне. Мне! Мне! Кричал он, стуча кулаком по столу. Глупец, знал бы ты, что тебя ждет. Но твои глаза и уши тебе больше не нужны. А потому ничего я тебе больше не скажу. Лена поджала губы, гордо встала и удалилась.